Глава 18. 19 октября 2007 года. Роуз. Жизнь четвертая. Люк поворачивается ко мне и улыбается поверх бокала с вином. Эта улыбка таит в себе столько счастья. Мне нравится знать, почему он счастлив. Нравится, что я единственная здесь, кто знает причину. Нравится, что муж снова так на меня смотрит. Совсем недавно я думала, больше этого не повторится. «Роуз, хочешь еще курицы?» Друг Люка, Крис, уже на ногах, возвышается над столом, занеся сервировочную вилку над оставшимися куриными ножками на блюде. «Знаю, хочешь. С первой ты быстро расправилась». «С удовольствием», — отвечаю я. Из-за беременности я прожорливая, как волк. Поворачиваюсь к Майе, жене Криса. «Твой муж отлично готовит». Та бросает взгляд на супруга, который кладет на мою тарелку второй кусок курицы. «И прекрасно, а то в этом доме все бы голодали». У них появился второй ребенок. Мы встретились впервые после его рождения. Они пригласили нас с Люком на ужин. Проще нам приехать к ним, когда дети улягутся спать. Тогда не нужно будет нанимать няню. Крис пытается наполнить мой бокал, но я закрываю его рукой. «Нет», — удивляется Крис. «Мне хватит». Мы договорились с Люком, что один бокал вина допустим. Я боялась, муж будет более строг в отношении подобных вещей, но до сих пор Люк уважал мою потребность самостоятельно выбирать, что мне есть или пить, и каким образом совершать свой переход от антиматеринства к беременности. «Ладно». Крис ставит бутылку на столик в пределах моей досягаемости на случай, если я передумаю. Майя внимательно смотрит на меня, но не говорит вслух то, о чем наверняка думает. «Погоди, неужели ты...» Мы с мужем пока ничего никому не рассказывали, кроме родителей и Джилл. Ни друзьям Люка, ни моим друзьям. Мне нравится мысль остановиться на этом моменте, когда я все еще просто Роуз, и никто не узнает, что я беременна, пока сама не решу об этом растрепать. Не могу сказать, что мне не терпится начать сообщать эту новость, ведь в нашем окружении все в курсе, как я протестовала против ребенка и не желала становиться матерью. Люди отнесутся с подозрением. Знаю наверняка, с Джилл так и было. Уже целую вечность по средам мы с Джилл обычно встречаемся то у нее, то у меня дома. Поболтать, выпить вина, перекусить едой на вынос, обсудить дела, которые не касаются нашего университета. Все случилось из-за алкоголя. В последние пару месяцев я стала пить меньше, только бокал. И Джилл кое-что заподозрила. В тот раз мы были в ее квартире. В бутылке оставалось еще треть, и Джилл то и дело пыталась подлить мне вина. «Нет, правда, все в порядке. До того, как я забеременела, мы с Джилл могли легко уговорить бутылку, а то и полторы. Просто с утра пораньше у меня занятия». Каждую неделю я придумывала себе новые оправдания. Ранние лекции, недосып, много работы утром. Что угодно, лишь бы не называть истинную причину. Джилл так и застыла с бутылкой над краем моего бокала. «Раньше это тебя не останавливало», — заявила подруга. «Новый учебный год, новые взгляды», — пожала плечами я. Она поставила вино на столик, уселась на диван и повернулась ко мне. «Роуз Наполитано, я знаю, когда ты пытаешься соврать. Почему ты врешь? Чего не договариваешь?» Я принялась складывать тарелки аккуратной стопкой. «Роуз», — позвала Джилл, коснувшись моей руки, — «ответь, пожалуйста». Я упрямо глазела на тарелки, журнальный столик, куда угодно, лишь бы не на подругу. «Вряд ли ты обрадуешься, когда узнаешь, что происходит». Наступила тишина. «Роуз!» — ахнула Джилл. «Да ты шутишь!» «Догадалась? Ты беременна!» Я схватила шоколадку из вазы, стоявшей на столике, развернула, сунула в рот и бросила обертку обратно. Кивнула, прожевала, проглотила. «Сукин сын!» — пробормотала Джилл. «Нет, на самом деле все сложнее. Собираешься сделать аборт? Собираешься же? Конечно, я пойду с тобой. Запишу на прием, если нужно. Одно дело отстаивать права женщин на аборт, а другое — самой решиться». Вот почему я боялась говорить Джилл. Знала, она сделает свои выводы о моих чувствах, о том, что я должна предпринять, и мне придется отбиваться. Я ее не виню. Если бы мы поменялись местами, я поступила бы так же. Именно потому Джилл — моя лучшая подруга. «Послушай», — сказала я, взяла ее ладони в свои и заглянула в глаза. «Я не буду делать аборт. Точно не буду». Джилл открыла рот возразить, но я не дала продолжить. «Я уверена, буду рожать». Я глубоко вдохнула и выдохнула. «Я хочу ребенка. Знаю, ты не поверишь, но это правда. Ты родишь ребенка». «Да, я рожу». Джилл отняла у меня ладони, вылила в бокал остатки вина и разом отхлебнула половину. «Ого! Да. Я ничего не понимаю, Роуз. Как так вышло? Дело в Люке, правда? Он, наконец, предъявил тебе ультиматум? Родить от него ребенка?» «Да. То есть нет. То есть вначале так и было. Я решила попробовать забеременеть, чтобы он не ушел. Иногда я его ненавижу». «Не стоит», — вздохнула я, уже устав защищаться и защищать Люка. «Я знала, мне придется это делать, но не представляла, что задача окажется столь сложной. Я понимаю, почему ты так думаешь. Ты знаешь, я была такого мнения. Трудно поверить. Я и сама себе не верю, но у меня все в порядке. Или, по крайней мере, так хорошо, как возможно. И у нас с Люком тоже все нормально. Гораздо лучше, чем раньше». «Да потому что ты пошла у него на поводу», — фыркнула Джилл. «Пожалуйста, не осуждай меня». «Я не осуждаю». «Неправда». Она махом допила вино. «Я просто не знаю, что и думать, Роуз». «Понимаю. Но меньше всего мне хочется стыдиться за свою беременность, особенно перед тобой. Ты моя лучшая подруга. Мне нужна твоя поддержка». «Но я не собиралась тебя стыдить», — ужаснулась Джилл. «Возможно». «Ты сама стыдишься беременности?» Я уставилась на свои руки, на маленькое пятнышко от кофе на диване Джилл. «Иногда. Иногда я переживаю, что подвела себя, но в основном просто взволнована. Счастлива. И пытаюсь сохранить это ощущение». «Хорошо», — отозвалась Джилл, но в ее голосе звучало сомнение. «Вот и хорошо», — кивнула я. Мы убрали тарелки, сложили в раковину, и я отправилась домой. «Как провели время с Джилл?» — сонно поинтересовался Люк, когда я забралась в постель. Он лежал спиной ко мне. Я сказала ей, что жду ребенка. «Да?» — муж перевернулся. Глаза сверкнули в темноте. «И как она восприняла новость?» «Не очень. Можно сказать, с трудом. Дай ей время. Она привыкнет. И все остальные тоже. Когда-нибудь». Меня поразил его выбор слов. «Привыкнет. Когда-нибудь». То же самое на протяжении многих лет говорили мне о материнстве. Они были правы. Я привыкла. Через какое-то время. Но неужели у Джилл уйдут годы, чтобы принять новую меня? Неужели столько же времени потребуется остальным? Сначала мне пришлось пережить давление людей, которые твердили, что я обязана родить ребенка. Я была вынуждена убеждать их, что вправе не становиться матерью. А теперь мне придется сносить подозрительность по поводу материнства, насчет того, что да, у меня появится ребенок. А вдруг вся моя жизнь отныне будет такой? Станет Роуз Наполитана матерью или нет, она проклята. Крис и Люк поднимаются из-за стола, чтобы убрать посуду. Проходя мимо меня, муж наклоняется и шепчет мне на ухо. «Люблю тебя. Ты сегодня такая красивая». Я расплываюсь в улыбке. Майя, которая наблюдает за мной, подносит бокал к губам и делает глоток. Я немного завидую, но это быстро проходит. Она встает и опускается на стол Люка, стоящий рядом со мной. «У вас есть какие-то секретные новости?» Повернувшись, я бросаю взгляд в сторону кухни. Крис и Люк разговаривают у раковины. Уклончиво пожимаю плечами. Меня так и подмывает ей рассказать, но Люк уважает мою потребность не торопить события. Поэтому я хочу дать ему шанс поделиться с Крисом первым. Май хмыкает, а потом улыбается. «Не переживай, Роуз, я ничего не скажу Крису. Но если это то, о чем я думаю, тогда я за вас очень рада. Мне кажется, тебе понравится быть матерью. Я тоже когда-то относилась к этому неоднозначно. Материнство — тяжкий труд и все такое, но это может быть чудесно. Оно может стать самым прекрасным временем в жизни. Я расплываюсь в улыбке второй раз за вечер. Вдруг я ошибаюсь. Вдруг не все отнесутся ко мне с подозрением, когда узнают. Возможно, они воспримут новость как май и просто порадуются за меня, за нас с Люком. Возвращается муж, подходит ко мне, кладет руки на спинку стула. «О чем болтаете?» «О большом деле, над которым я скоро буду работать», — отвечает Майя. Она крутой юрист, федеральный прокурор. Чуть раньше мы обсуждали, что скоро ей предстоит вести дело об убийстве. Люк садится на место Майи. Та сжимает под столом мою руку, и я в ответ пожимаю ее, проникаясь добротой и верой приятельницы. И думаю, да, я все еще привыкаю к новому жизненному пути. Мы с Люком оба к нему привыкаем. Но сегодня хороший день. Один из лучших. Я впитываю его, запоминая все, что смогу, сохраняя память на будущие тяжелые времена.